Мы как-то незаметно перешли на «ты», и я стал для него не Герпаних, а Юлиан. Себя же он просил называть просто Ахимом. Еще из его сигарной биографии. Ты знаешь, однажды я подсчитал, и получилось, что я выкурил 11 000 сигар, или даже 11 500. Ничего особенного, почти 100 000 марок. Мерседес стоит 26 000 марок, а тут 11 000 штук. Это ж целая жизнь, это можно представить себе. Из его сигарных разговоров. До самого конца войны я подгонял брюки генералам в главном штабе Люфтваффе в Берлине. Генералы курили сигары. О, какие были у них боливары из старых запасов! А потом война кончилась, и я вернулся сюда, в Баварию. В Баварии стояли американцы. Был только черный рынок, другого рынка не было. Немцы меняли немецкие вещи на американскую тушенку. Сигареты служили валютой. Все, что янки хотели, они могли поменять на сигареты. За 3 блока Честерфилда на черном рынке можно было выменить приличный наряд. И вот тогда американцы пришли ко мне. И я им подгонял оставшиеся от мирного времени вещи. Я укорачивал, я удлинял, вообще перешивал. Совали мне сигареты, тушенку, но я ставил условие: хотите настоящую вещь, несите сигары. У американцев я брал плату только сигарами. Тогда я и повстречал мистера Пула. Он служил сержантом в МР, военной полиции. И у нас с ним были какие-то общие дела. А потом дела кончились. Он позвал меня на радиостанцию в охрану. У меня все в порядке с биографией, я не был ни в чем замешан. Такие мужчины в те времена на вес золота. А мистер Пул стал сначала начальником охраны на радио, потом выше, выше, и стал нашим вице-президентом. Сейчас я живу хорошо, лучше, чем когда бы то ни было. Дом, жена, жалование, велосипеды у меня и жены. Обидно, детей нет. Ну и не надо детей. Краусом меньше, краусом больше. Ну, что вы такое говорите? Ах, кому нужны такие краусы? Он смотрит в окно на стену монастыря. А мамочка моя хотела видеть меня священником. И был бы я патер Ахим Краус. Смешно. Краус — это фамилия моей мамочки. Юлиан, ты понял, что это значит? Нет? Не понял. Сразу видно, ты не здешний. Фрау Матильда Краус уже привыкла ко мне, и теперь во время моих визитов гостю оказывается честь. Фрау Краус приносит на подносе 3-4 бутылки Хеллеса, светлого пива и высокие стаканы. Однажды, потягивая пивко, Ахим Краус поведал историю своего появления на свет. «Мамаша принесла меня, как говорят, из ниоткуда, а ей не было и 16. Ни одного парня не крутилось возле нее». Просто они с сестрой весной 17-го года поехали в город на базар уток продавать. Потом они там задержались, жили в пансионате возле базара неделю, вторую. И тетушка моя не попалась, а моя Моттерхен привезла брюхо. Ага. Маленькая деревня, все друг друга знают. И вдруг у старика Крауса дочка с животом из ниоткуда. Это тебе не сегодня, не вчера. 62 года тому назад, 1918 год, жизнь оставалась немецкой, был порядок. Ну, я появился на свет, мы жили в Аугсбурге. Мамочка работала прачкой, она и полы мыла, и с больными ходила. И вот, когда в 7 лет пошел я в школу, выяснилось, что я не такой, как все. На маминой девичьей фамилии и с прочерком вместо имени отца. Понимаешь? Нет? Раз отец прочерк, то кто ты? Незаконно рожденный. Но этого мало. Ахим Краус на полуслове замолчал и остро взглянул мне в глаза. А потом заговорил Йорнче. Папочка тот, что прочерк, пожалел, видно, семени, или сам был согурят с ростом. Но я рос, рос и ничего не дорос. Остался в 153 сантиметра и не миллиметром больше. Я любил футбол, во дворе играл отлично. но в команду ни в какую. 153. А лицо мне было такое гладенькое, пухленькое, что все вокруг называли меня ангелочек, сволочь, будто наколдовали. Вот мамочка и пошла меня устраивать в небесное учреждение, в школу при монастыре в Аугсбурге. Ей стало бы полегче жить. Сама же она была молодая тогда, 30 не исполнилось. А если я в монастыре, то к небу меня прокормит. Пришли. А в монастыре кто такой? Как зовут? Ахим Краус, говорю. А маму твою? Вильгельмина Краус. Урожденная? Краус. Тут и зацепились. А отца? Прочерк. Мне стукнуло 15, и мамочка дала меня в учение к портному. Я жил в доме у портного, спал под столом в его мастерской. У портного была дочка, чуть постарше, чем я. Девушка крупная, на голову выше меня, а не меньше. И вот тут-то случилось то, что случилось. И выяснилось, что у ангелочек что-то есть между ног. Ха-ха! Мы на люди как положено. Гутен так, гутен так, гутен абенд, гутен абенд. И, конечно, случилось между нами гутен нахт. Засекли нас за этим самым делом. И чтобы грех не проявился... Да, решил хозяин нас срочно поженить, сам понимаешь. Был это как раз 1935 год. Мне 17, ей 18, самый сок. Я в доме как свой, меня все представляют младший хозяин. Я уж представлял, каким я буду хозяином, когда мой будущий тесть умрет. Все на мази, дом, мастерская. Мамочка моя, царство и небесное, мне приданое к свадьбе дала зингер с электрическим приводом. Но свадьбы не случилось. Стали в магистрате в Аусбурге бумаги готовить к свадьбе. И однажды, это было уже в 36-м году, как раз перед Рождеством, говорит мне мой хозяин, папаша моей любви, чтобы я, сын бляди и вонючий незаконнорожденный, немедленно убирался по добру из его дома. Немедленно, своей машинкой зингер, а лучше из города, а лучше к черту. И я очтился на улице и смотрел на окна их дома, и они даже ни разу не подошли к окну. Я пришел в казармы СС, они находились рядом с домом портного, и стал проситься взять меня добровольцем. Тогда кругом висели плакаты: «Ты еще не доброволец, Германия тебя ждет, чего ждешь ты?» Добровольец имел преимущество выбрать род войск. Я выбрал панцирный СС, танковые войска. Меня не взяли в СС из моих 153 сантиметров, но это только повод, а причина в другом. Меня прогнали из казармы, потому что при проверке выяснилось, что Ахим Краус, сын Вильгельмина Краус, и мужчина, вместо имени которого в моих метриках всю жизнь стоял и стоит прочерк «Еврей». «Кто?» И тут я потерял дар речи. Ахим Краус, похоже на всех монахов с рекламы мюнхенского пива и фрицев с плакатов военного времени, еврей? Какие же нужны были инструменты, чтобы вычислить в нем представителя рода Давида? Белобрысый, синеглазый, воистину, неисповедимо деяние твои, Господи! Мне так нравилась военная эсэсовская форма, черная с белыми кантами, высоченные спаги, тоденкопф, мертвая голова с костями в петлицах. Женщины так засматривались на парней в черной форме, и я хотел носить такую же. Но немец на 50% не может служить в войсках СС. Я, Ахим Краус, 50-процентный немец. Это ты и знала, моя бедная мамочка. Но спасала меня, скрывала. Ну да что с нее взять? Было ей 15 лет, гусей приехала продавать. Пансион при рынке держали евреи. Она же не просто под лавкой в поезде согрешила. Произошла какая-то у нее в пансионе, наверное, история. Но как молчала, как молчала. Военные в казарме СС докопались, они умели докапываться. Ну, как вам такой поворот? Я был потрясен. Ахим Краус все говорил и говорил. Я не знаю, почему это он впервые за многие годы. Так он мне сказал. в общем-то, незнакомому русскому эмигранту вдруг выложил свою тайну. Я молил Господа, чтобы он только дал мне возможность как можно точнее и подробнее запомнить рассказ Ахима. В лагерь я не попал. Мама немка все-таки не совсем еврей. И притом не было же бумаг, подтверждающих, что она спала только с евреем, половинка на половинку. И вроде бы не еврей. Но оружие, да еще в войсках СС, мне нельзя доверить. А так, кто знает, замерз бы я вас в России. Еврейский бог меня выручил, наверное. Но и без оружия я должен был служить Германии. С 1938 до 1942 года я работал на фабрике военной одежды, все в том же Аусбурге. Работал я и в закройном цехе, и в пошивочном, но прижился на участке конечной отделки брюк. Пуговицы, штрипки, карманы. Тут я нашел себя, и меня нашли. В цеху 30 работниц, один мужчина я. Женщины кормили меня и поили. Таскали из города мне сигаретки, настоящее масло, особенно сметану. Говорят, она придает мужскую силу. Они мне платочки вышивали, имя мое в уголке АК. Ха-ха, ты представляешь себе, как я жил? Я жил, как турецкий паша, с гаремом в 30 женщин. Но я был честный паша. Я всех их хотел, толстых и худых, совсем девчонок и не совсем старух. Я всех хотел и всех получал. Раз, два, три и готово. Как фотограф на рынке, спокойно снимаю, сделать веселое лицо. Готово. Ты представляешь, как мне там доставалось? Я думаю, что однажды умру, просто не встану, и все тут. Ха-ха-ха. Иногда я просто неделями не брал в руки иголки и не садился за машинку, за меня все делали тайком женщины, и все было шито-крыто. Они старались, и я считался лучшим рабочим. Хозяин фабрики хвалил меня. Военные приемщики тоже. Мое имя написали на плакате «Лучший рабочий», и я 3 раза нес знамя на параде по Аусбургу впереди колонны нашей фабрики. Ать-два, ать-два, равнение на трибуны, ать-два. Ну, в 1943-м пришел на фабрику персонал Лейтер, человек, отвечающий за персонал, бывший фронтовик, без руки и с обожженным лицом. Ему так хотелось женщин, а женщины предпочитали меня. Он пронюхал, чем я занимаюсь с нашими дамочками в ночные смены. Он возненавидел меня, хотел сначала отправить на фронт, а потом тщательно просмотрел мои бумаги и нашел в них те самые особые обстоятельства. И пообещал при первом удобном случае отправить меня в Дахау. Почему в Дахау? Так это же близко от Аугсбурга. Да, в Дахау или еще куда-нибудь, но какой-то бог меня все же опекал. Еврейский бог или Христос, не знаю, но опекал. Нашу продукцию всегда принимали военные. Приезжали, выдавали заказы, а готовое обмундирование пару дней отбирали, сортировали, упаковывали и отправляли в армию. Один майор из хозяйственного управления авиации обычно принимал одежду для Люфтваффе. Он стал моим частным клиентом. Я к нему подогнал брюки, постарался, и господин майор остался очень доволен. Тогда я получил от него первую сигару. Мне было страшно. Я рассказал господину майору, как священнику на исповеди, мою дурацкую историю. И про маму с гусями, и про еврейский пансионат в Аугсбурге, и про безрукого персонала Лейтера, грозящего отправить меня в Дахау, как грязного жида. Господин майор сунул меня ночью в свою машину и отвез в Берлин. Как там все обошлось с Дахау, не знаю, но меня больше никогда никто не искал. В Берлине я был и не был. На улице не появлялся ни разу до конца войны. Я сидел в подвале. Я ел, пил, конечно, делал свою работу, спал в казарме, как все другие солдаты, стоявшие в обслуге, портные, часовые мастера, сапожники. О, там было много настоящих мастеров. Но у меня отсутствовали документы, и моя жизнь полностью зависела от господина майора. Подвалы мастерских находились под штабом, 4 этажа вниз. Наверху падали бомбы, а у нас тишина. Иногда меня вызывали наверх, отводили в какой-нибудь кабинет, и видел я тогда, ха-ха, только генеральские попы. Но примерка, конечно, если требовались примерки. Однажды мне принесли отрез светлой шерсти и какие-то поношенные брюки, и сказали, примерки не будет. Это был декабрь 1944 года, как раз перед Рождеством. Мне сказали, чтобы я сделал к Рождеству по образцу точно такие же из этой светлой, необыкновенно тонкой шерсти, но сделал бы в моем стиле, то есть с подкладкой на все брюки и с высоким поясом, сшитым руками, чтобы был мягче. И мой господин майор сказал, что за эту работу и я отвечаем головой, что если сделаю не так, он будет бессилен, и пожелал мне удачи. Да, это были громадные брюки. На громадную фигуру. Я старался, я шил руками, осторожно, будто шел по льду, и ровно, как будто работал машинкой, сделал, позвал майора, отдал, и тот меня страх нашел, а если не угодил? Что значит ответить головой, как сказал мой господин майор? Что? Если даже он отвечает за мою работу головой, то чем я? Но через день пришел мой господин майор и передал мне коробку сигар, целую коробку, 24 ствола. Ну, кому я сшил брюки за глаза? Кому? Не догадался? А вот коробка. Читай клеймо. Он снял с полки потемневшую от времени деревянную коробку из-под сигар и протянул мне. Читай. На коробке было выжженное клеймо. Ну? А, догадался? По заказу маршала Г.Г. 1942. Глаза Ахима Крауса блестели лихорадочным блеском. Я еще раз спросил меня. Догадался? Герман Геринг? Так точно. Теперь в коробке лежали катушки с нитками и множество брючных пуговиц. Так и кончим об этом баста и не будем вспоминать. Так же, как мы, я надеюсь, на тебя не будем вспоминать о 50% моей крови. Разве я хоть одной капелькой похож на еврея, Гер Паних? Ни одной капелькой, Гер Краус. А потом он заболел. Заболел фатально, рак легких, и шансов на излечение никаких. Так сказал, встретив меня в коридоре, мистер Пул, наш вице-президент. Я хотел навестить Краус, да как-то не собрался. А вскоре мне пришел конверт с черным траурным ободком. Ахим Краус скончался 16 июля. Похороны стоятся. Провожали Крауса человек 20. Пришли несколько соседей, коллеги Ахима, сотрудники радиостанции, все его клиенты. И сторожа, охранники РСЕРС пришли. И пришел мистер Пул, наш вице-президент, вышедший тоже из этих сторожей. Матильда Краус, сильно похудевшая, я сразу даже ее не узнал, с седыми волосами, под черной шляпкой с вуалью, в черном пальто и в черных чулках, принимала соболезнования. Люди подходили к вдове и пожимали ей руку. Она благодарно смотрела в глаза каждому из подошедших. Слез в ее глазах не было. Когда подошел я, она сказала, «Я надеюсь, вы зайдете к нам, ко мне, после всего этого». Зингер стоял зачехленный. Стол, на котором работал Ахим Краус, покрыли бумажной скатертью, раздали, как на пикнике, бумажные тарелки, пластиковые ножи и вилки, выставили много пива и водки. Матильда Краус внесла блюдо с кусками обжаренной свинины и еще блюдо с капустой, заправленной растительным маслом и жареным луком, тертую белую редьку, а еще на столе были брецели и немецкий черный хлеб. И дымился неспешно, как сигара Ахима Крауса за этим траурным столом разговор. А ведь он мог бы стать монахом, все к этому шло. Но кто б тогда подгонял нам брюки? Он не знал, кто его отец, это помешало его духовной карьере. Да, он любил рассказывать, что у него в свидетельстве о рождении вместо имени отца прочерк. Вот поэтому его прогнал тот портной, на дочь, которого он должен был жениться. Скажи лучше, поэтому он не попал в армию, не попал на Восточный фронт. А еще говорят, что ему так нравилась черная эсэсовская форма. Но нет, все же сигары были его настоящей страстью. Сигару курил генерал Люфтваффе, которому он подбивал шелком штаны.